«Антон», — жалобно произнес Ральф, — «а что надо этому человеку?» «Деньги просят за парковку, но никто не дает. Такая жизнь». «А почему не дает? Это бесплатная парковка?» «Никто не может точно сказать, когда бесплатная, а когда нет. Зависит от личных качеств парковщика, общественного мнения в данный момент и силы воли паркующегося». «Кошмар какой-то! Впрочем, я не спросил, как прошла встреча?» «Этот Михаил... Зря ты ему кружку купил. Он, похоже, хитрец, оборотень и предатель». «Ого! Мы сейчас это еще разок проверим». Антон набрал номер на мобильнике. «Артур? Привет. Слушай, ты не мог бы послать кого-нибудь из своих ребят проконтролировать, будет ли кто-то интересоваться, зарегистрировались ли мы с моим другом, его зовут Ральф Мюллер, на два рейса из Москвы в Воронеж?» «Ага. Один в 13:25, другой в 17:00. Это из Домодедово». «Спасибо. Буду ждать звонка». Друзья выехали по набережной на проспект Андропова, добрались до Каширского шоссе, которое, несмотря на ранний час, уже начало заполняться стремящимися к свежему воздуху дачниками, свернули на Московскую кольцевую дорогу и уже через 5 минут оказались на федеральной трассе Дон. В 12:45 зазвонил телефон. «Антон, привет, это Артур. В первой серии вами никто не интересовался. Жди новостей о второй. Пока». «Спасибо». Антон положил телефон в карман. «Все ясно, Ральф. Михаил ведет собственную игру, втайне от хозяев. Он никому не сообщил о том, что мы вылетаем в Воронеж именно этим, более ранним рейсом. И он подробно пересказал Ральфу разговор в Балчуге». «А кто его хозяева?» — спросил Ральф. «Думаю, кто-то из ФСБ». «Получается, мы попали в историю?» «Еще нет, но попадем. И выхода у нас другого нет. Впрочем, ты можешь вернуться в Германию и забыть про свои поиски. Только я сомневаюсь, что тебя теперь спокойно выпустят. Нет дороги назад». «Ты не проголодался?» «Минуту назад хотел перекусить. Теперь аппетит пропал». «Ральф, я с тобой. Мы должны вместе понять, что происходит. Все будет хорошо. А пока предлагаю посетить одно уникальное придорожное заведение. Уверяю, ничего подобного ты в своей жизни не видел». Приблизительно километрах в 200 от Москвы Антон остановил машину возле кафе с турецким названием «Ататюрк». Рядом на заборе масляной краской был анонсирован ключевой ассортимент — шашлыки, водка, пряники. Последнее напоминало о том, что кафе расположено на территории Тульской области. Заведением владела азербайджанская семья, крышевали его местные сельские бандиты, а завсегдатаями были дальнобойщики, да такие вот постоянные клиенты, вроде Антона и его друзей. Хозяин, пожилой мужчина с пышными усами, встретил их радушно, отвел отдельный кабинет и тут же поинтересовался: «Сегодня без дяди приехали?» «Без него, одни», — ответил Антон, пожимая хозяину руку. «Он сегодня занят». Ральфу показалось, что владелец заведения с облегчением вздохнул. «Что будете пить?» — спросил он, открывая маленький блокнотик. Антон заказал графин водки и чай. Ральфа заведение поразило одновременно стерильной чистотой и редкой бедностью интерьера. Вскоре принесли водку и наваристый супчик. Тут же на стол поставили тарелку с лепешками и люля-кебаб. Антон налил водку в стакан и протянул приятелю: «Пей, товарищ, и пусть душа твоя будет спокойна. Мы победим, а я сегодня чайку». Ральф не хотел водки, тем более ему показалось, что аромат у местной слишком злой, но выпил, закусил лепешкой. Он уже знал, что должно стать тепло и уютно, и действительно стало. Клеенка, покрытая цветочными узорами, показалась очень симпатичной и трогательной. Обстановка в кафе была, что называется, домашняя. На окнах висели скромные, но опрятные занавески, в вазочке на столе красовались пластиковые цветы. «Антон, а что это за музыка?» — спросил Ральф. «Музыка? А, это Михаил Круг. Я уже слышал что-то подобное. Теперь будут играть повсюду, пока в Москву не вернемся». Около 5 часов вечера, когда приятели почти достигли Воронежа, позвонил Артур. «Антон, 2 гражданина только что сильно переволновались из-за вашего отсутствия в Домодедово». «Спасибо, Артур». «За ними следят серьезные люди». Праздные предположения про ФСБ оправдывались. Тут же Антон вспомнил беспроблемное пересечение Ральфом российской границы с нарушением правил, предусмотренных для иностранных граждан. Вспомнил и про то, что говорил ему Михаил. Он взглянул на Мюллера, тот дремал. «А почему, собственно, я ему доверяю?» — подумал Антон. Но тут же переспросил сам себя: «А кому я вообще должен доверять?» «Игорю», — ответил внутренний голос. Антон набрал номер воронежского друга.